С бутылкой самогонки и вяленой рыбкой. За селом протекала речка Елпужанка, с которой кормились всей станицей. Бабы жарили, вярили и коптили рыбу не только для семейных нужд, но и на продажу, ездили на Тихорецкую продавать к поездам. Раньше при советской власти существовал план сдачи выловленной рыбы совхозу. Но вот уже 10 лет, как старой власти нет, а новым властям на все начхать. Кто-то из местных за счет рыбы даже сумел разбогатеть и построить новые дома. Остальные продолжали жить в саманных домишках, кое-как сводя концы с концами, но зато не испытывая недостатка в закуске. У всех под крышей на веревках сушилась рыба. Праздники были частыми, дни рождения, дни ангела. Можно было выпить и без всякого повода. Народ гулял, плодил детей, приводил их учить к молодой учительнице Елене Андреевне, а она уже объясняла родителям, что и Петя, и Ванятка, и Дуся, и Сашко необучаемы. Так что, извините, родители, еще на тройки я их буду тянуть, но не более того. Хотя они не в состоянии повторить фразу из пяти слов. Матери виновато опускали глаза, отцы отмахивались. Только одна бабуся заплакала горькими слезами. «Учительши, ты уж моего Ванятку не обижай. Больной он на головку, памяти у него совсем нету. Что ж делать, коли дочь моя и зять пьют каждый день? Старшенького еще успели народить здоровеньким. А вот Ванятка...» Она стала вытирать слезы сухонькой морщинистой ручкой. Елена тогда чуть сама не заплакала. Она уже жила в станице 2 недели и успела насмотреться всякого. Сначала ее приводили в ужас пьяные выкрики бредущих навстречу мужиков, и она прижималась к заборам, держась от них подальше. Бывало, бросалась поднимать валяющихся в канавах женщин, но коллеги и учителя быстро объяснили ей, что к чему. Учительница истории Зинаида Владимировна ухватила Лену за руку, когда та метнулась к канаве, увидев спящую мертвецким сном пожилую женщину. Лена решила, что женщине плохо и нужно срочно ее спасать. «Не бросайся ты так, она ж пьяная. Ты что, пьяных никогда не видела?» «Видела, но не столько же». «Не забывай, совхоз развалился, люди без работы. Вот они себя и потеряли. Тут нормальных семей едва половина наберется. А как же учить этих, у которых с головой плохо?» «Чему тебя в институте учили?» — спокойно спросила историчка. «Эти дети дебилы. Вы же учили по психологии, что это просто задержка психического развития. У них слабо развито абстрактное мышление, но читать их научить можно. Просто когда будут отвечать, к доске не вызывай. Пусть с места отвечают. Хоть из учебника прочитают, и то хорошо. Я таким всегда твердую тройку ставлю. Закончат школу, помогать родителям будут. Кстати, к своим обязанностям по дому они относятся более ответственно, чем их родители». Если родители напьются и лежат в лёжку, их дети и скотину накормят, и коров подоят, и обед сготовят, не пропадут. У них очень высокий порог выживаемости. Возьми семью Жигуленко. Папаша спился и помер. Мать с пьяным куском мяса подавилась и умерла. Осталось 5 детей, младшему 6 лет, старшей Дусе 17. Пошла в контору работать, всех детей на себе тянет. Лена вспомнила Наташу Жигуленко. Хрупкую, малорослую девочку с большими испуганными глазами на худеньком смуглом личике. Самая маленькая в 4 классе. В школьной столовой ее кормили бесплатно, и она ела всегда так жадно, словно это была единственная еда за весь день. «У меня в классе Наташа Жигуленко учится. Мне кажется, она никогда не ест досыта». «Да что ты волнуешься? Ты думаешь, мы не хотели их всех в детдом определить?» «Так Дусь отказалась. Говорит, сама выращу. Она замуж собралась за Митю Ремезова. Ему 23. Согласен на себя всю эту команду взвалить. Не знаю, что у них получится. Там же еще есть маленький Вовка. Ему 6 лет. Так он вообще на улице живет?» «Как на улице?» «Дусь боится его одного в доме оставлять. Говорит, еще начнет топку топить, дом спалит. Пока все остальные в школе, он гуляет. укутывают его во все, что есть теплое, и во двор отправляют.